Глава вторая. Маша. «Дэн?» — тянет одна из девчонок. «Это кто?» «Без понятия», — один из мужиков с короткой стрижкой таращится на меня. «Эй, мы на такое не подписывались!» — верещат обе мадамы. «Что за БДСМ вы тут устроили?» «Девочки, спокойнее, сейчас мы все выясним», — мурчат мужчины. «Нет, мы уходим. Вызывайте такси». В итоге все покидают спальню. Кроме меня, естественно, ведь я прикована к кровати. «Эй!» — зову хоть кого-нибудь. «А как же я?» «Блин, вот вляпалась по самое небалуй». Спустя какое-то время мужчины возвращаются. Их взгляды не обещают мне ничего хорошего. «Интересно, Лапочка, что ты здесь в такое время делаешь?» — выгибает бровь тот, что с короткой стрижкой. Булькаю не в силах ответить. Он складывает огромные татуированные ручищи на груди. «А мне нравится. Какая красотка попалась в нашу ловушку», — скалится второй. «Может, оставим так? Дэн, чуешь ее запах?» Ростом он немного ниже, но плечи тоже широченные. Они шарят глазами по моему телу. Я прям чувствую их взгляды на коже. «Выпустите, выпустите, и я уйду», — пищу, отчаянно желая провалиться сквозь землю со стыда. «Нет уж, Лап, ты нам секс обломала. И мы сейчас пьяные, возбужденные и очень злые медведи», — рычит Дэн. «Думаю...» — длинноволосый подходит к кровати, на которой я так не кстати застряла. «Она сможет заменить этих девчонок. Ведь так, блондиночка? Как тебя зовут?» «Что? Нет!» — дергаюсь, но наручники крепко стискивают мое запястье. Металл больно режет кожу. Морщусь. «Маша...» — бормочу. «Аккуратнее, Лапа. Подожди секунду, я тебя освобожу», — говорит тот, что Дэн. «Машенька, только ты не визжи ради всех богов, окей? Мы не планируем тебя насиловать». «Угу», — киваю. «Ты красивая», — мурчит длинноволосый. «Я Дима». «Очень приятно», — блею. Он внимательно глядит на меня, пристально, словно пытается залезть в душу. «Такой красивый мужчина. Идеальные пропорции лица». Пронзительный глубокий взгляд, чувственные губы. Разве такие бывают в реальной жизни? Я не боюсь. Не знаю почему, но эти мужчины не пугают меня. Дыхание сбивается, со мной что-то не так. Щелк! Я свободна. Выдыхаю. Любуясь Дмитрием, совсем забыла о том, что скована. «Дэн», — говорит он, — «ты чуешь? Понимаешь, да?» «Угу», — рычит второй. Дима втягивает носом в воздух, его ноздри раздуваются, он напрягается. И со мной тоже что-то происходит. Мое тело странно реагирует. Вся дрожу, не в силах понять собственную реакцию. У меня никогда не было мужчины, но сейчас все внутри словно пылает. Дэн стоит сзади, я чувствую на себе его взгляд. «Ну, я пойду, наверное», — пищу. Пячусь, но Дима подается вперед. Оказывается, совсем близко. «Кто ты такая?» Низкий утробный рык отдается в самых потаенных уголках души. «А вы?» — шепчу, машинально облизываю высохшие губы. «Иди ко мне». Большая ладонь ложится на мою шею сзади. Рывок, и горячие мужские губы забирают себе мой первый поцелуй. Дышать не могу. Он просто пожирает меня, засовывает язык в рот, жадно, на грани. «Как так вышло, боже!» Дима подминает меня под себя. «Такой сильный, большой! Почему я не боюсь? Чего хочу?» Окутанная смятением края глаза, вижу Дэна. Его потемневший голодный взгляд щелкает застежка моих шортиков. Они съезжают вниз по ногам. «Какие стройные ножки! Мягкая кожа! Машуля, ты очень сладкая девочка!» — рычит Дима. «Ах, а, ничего не могу сказать, я вся поглощена новыми ощущениями. Знаю, что бежать нужно, но не могу. Есть что-то, что сильнее меня. Оно крошит мою волю на кусочки». Дэн опускается на постель. «Неужели ты...» — шепчет, медленно и чувственно расстегивая мою рубашку. «Истинная». «Что?» В затуманенной голове нет мыслей, словно кто-то ведет меня прямиком к обрыву. Рубашка распахивается, щелкает застежка лифчика. Остаюсь в одних трусиках. Это безумие. Их же двое, мамочки! Но я выгибаюсь, соски торчат. А между ног жарко тянет. Прежде я никогда так не возбуждалась. «Красивая девочка, наша Машенька», — рычит Дима, покрывая голодными поцелуями мою шею. «Наконец-то мы тебя нашли». Не надо, не...» Но сопротивляться просто нет сил. Дэн впивается в мои губы, а Дима целует грудь. Никогда мужчина не касался моих сосков, никогда не лизал их. Я не подпускала к себе парней, словно ждала кого-то. Это потрясающе. Все вокруг крутится в бешеном круговороте эмоций, с которыми не могу справиться. Они накрывают, словно цунами. Захлебываюсь, тону, мужчины стягивают футболки. Их тела мощные, накачанные, татуированные. Стану, как голодная похотливая кошка. Как мы дошли до этого? «Какая ты сладенькая! Дай мне свою девочку!» — рычит Дэн, лаская мой живот, опускаясь ниже и забираясь в трусики. «Ты просто охуенно пахнешь!» Меня прошибает мощным спазмом. Тяжело дышу, легкие раскрывают от нехватки воздуха. Внизу живота нарастающие импульсы, методичные, умелые ласки, словно эти двое знают мое тело лучше меня самой. Выгибаюсь до хруста в ребрах, кончаю ярко и безумно. Сознание уплывает, ни в какое сравнение с мастурбацией, вот вообще. Звон пряжек ремней отрезвляет. Неужели они меня сейчас? Нет. Не надо, пищу, съеживаясь. «Что такое?» — не понимают мужчины. «Мы тебе больно сделали?» «Нет, просто...» — кусаю губы. «Я девственница».